Жена и дочери галантерейщика приносили мне еду прямо в комнату. В их обязанности входило наполнять водой глиняный кувшин, свисающий с потолка. Сыновья галантерейщика делали для меня покупки, носили вино и все то, в чем я нуждался. Эта семья, едва сводившая концы с концами, казалось, была рада найти постояльца после отъезда всех чужеземцев, прибывших на праздник. Устроившись в своем новом жилище, я дождался часа, когда придет ночь, и на небе вспыхнут звезды, чтобы незаметно выскользнуть по наружной лестнице. Гончарная мастерская Никодима была так известна, что мне не составило труда ее найти. Дверь была оставлена приоткрытой, а во дворе меня ждал слуга. «Тот ли ты человек, которого ожидает мой хозяин?» — предупредительно осведомился он. Вслед за ним я поднялся по лестнице на террасу. Звездное небо Иудеи было таким ясным, что не понадобилось освещать мне путь. Наверху на подушках восседал почтенного возраста человек, любезно приветствовавший меня. «Ты ли тот человек, что ищет Бога, и о котором мне сообщил банкир Арисфен?» Предложил мне присесть рядом с ним, он монотонным голосом заговорил о Боге Израиле. Начал он с рассказа о том, как было создано небо и земля. Затем поведал, что Бог взял горстку пыли и сотворил из нее человека по своему подобию. «Израильский раввин, мне все это известно из ваших святых книг», — в нетерпении прервал я. «Я пришел к тебе, чтобы ты рассказал об иудейском царе Иисусе из Назарета, и тебе это хорошо известно, поскольку ты принимаешь меня ночью и на террасе. Его кровь пала на меня и на мой народ, — сказал он дрожащим голосом, — из-за него моя душа исполнена боли и ужаса. Приход его был Божьим промыслом, поскольку никому не дано совершить ничего подобного. Он был чем-то большим, нежели просто раввин, и я, хоть и чужестранец, весь содрогаюсь при мысли о нем, — заметил я. Ты, конечно же, знаешь, что он воскрес, несмотря на то, что сам обернул его тело в саван и затворил в гробнице накануне саббата. Никодим устремил свой взгляд к свету звезд. «Даже не знаю, во что мне верить, — жалобно протянул он. Тогда, указав ему на небосвод, я спросил: был ли это Мессия, о приходе которого возвещали пророки? Я не достоин быть израильским раввином. Как утверждали члены Синедриона, пророк не должен был явиться из Галилеи. Однако мать Иисуса, с которой я недавно познакомился, говорит, что он родился в иудейском Вифлееме во времена Ирода Великого. А в письменах сказано, что Спаситель должен прийти из Вифлеема. Свершилось все, что предсказывали пророки, даже то, что на кресте ему не переломят кости. Он стал напевать мне пророческие псалмы, а затем перевел их смысл. Я прислушивался к его беспрестанно повторяющемуся пению, а затем нетерпеливо произнес: мне безразлично, исполнились или нет предсказания ваших пророков. Для меня важнее всего знать правду о его воскресении, потому что если он действительно вернулся к живым, то любой государь по сравнению с ним – ничто, а мир еще никогда не видел равного ему человека. Я вовсе не стараюсь заманить тебя в какую-то ловушку. Уже ничто не сможет сделать ему ничего плохого. Отвечай же, мое сердце готово вырваться из груди, настолько я желаю узнать правду. Мне говорили об этом, но я не знаю, чему верить, — признался старик полным сомнения голосом. Прошлой ночью, опасаясь преследований, его ученики собрались в одном уединенном месте. Большинству из них не давал покоя страх. И тогда Иисус из Назарета явился им и показал раны на руках, на ногах и в боку. Он еще дунул на них и исчез из комнаты так же, как и появился. Вот что мне рассказали, но должен признаться, что мне трудно в это поверить. В темноте мое тело хватило дрожь. «Расскажи мне о его царстве. Что он о нем говорил?» — взмолился я. «Когда он в первый раз приехал в Иерусалим на праздник Пасхи и очистил храм, я тайно виделся с ним. С тех пор я не могу забыть то, что он мне сказал, хотя не понял этого ни тогда, ни теперь. Он заявил, что никому не дано попасть в его царство, если он не родится заново. В этот момент в моей памяти всплыли теории орфейцев и пифагорейцев, а также некоторых других философов, утверждавших, что человек рождается много раз, иногда даже в виде животного или растений. Все зависит от его поступков в последней жизни. Я почувствовал разочарование, поскольку в том, что мне рассказал старик, не было ничего нового. Однако Никодим продолжал, и в голосе его не чувствовалось фальши.